Люди видят намного острее, чем лошади и другие травоядные, я сам это проверял, поэтому мы сразу обнаруживаем между ветвями какого-то растения широко открытую петлю яйцеобразной формы. Конец этой железной петли обмотан и привязан к небольшому дереву. Мы снимаем смертоносную проволоку и бросаем в машину. В следующей петле еще торчит голова зебры. Хотя от нее остался один череп и куски шкуры, нет сомнений, что она совсем свежая. Животное попалось прошлой ночью, но браконьеры, гиены, грифы и шакалы быстро расправились с ним. Трава вокруг окрашена свежей кровью. Все рядом с забором усеяно ловушками. Мы собираем все, что находим. В машине у нас уже 42 петли, но горячий ветер продолжает доносить до нас трупный запах. Здесь лежит зебра. На обглоданных ребрах грудной клетки, которой еще натянута высохшая кожа. Браконьеры отрезали только хвост. Его используют для того, чтобы отгонять мух. Остальное довершили пернатые хищники. Я насчитал 22 бесхвостых гну. Какая гибель мяса, которое могло бы помочь голодающим и истощенным. Даже грифы не могут одолеть эту массу. Мы уже не ищем ловушек и трупы. Три машины едут на хорошей скорости в 200 метрах друг от друга. В скорости наша надежда. Если здесь, в открытой саванне, бежит еще кто-то из браконьеров, мы обязаны его догнать. Он не должен уйти от нас. И все же на краю леса нам приходится остановиться. Молодая зебра попала в ловушку, но она еще жива, пытается опереться на задние ноги и подняться. Глаза выкатились из орбит и налились кровью, из пасти висит синий язык. Проволока глубоко врезалась в шею. Тут же стоят две гиены, и даже камнями их нельзя отогнать дальше, чем на несколько шагов. У нас нет с собой кусачек, и поэтому прежде всего полузадохнувшемуся животному мы набрасываем на шею конопляную веревку, одновременно устраняя металлический провод. Но зебра все еще не может подняться. Через голову мы снимаем проволоку. Я смотрю на часы, проходит 12 минут, прежде чем животное поднялось и встало на ноги. Нет, не надо думать, что зебру все равно загрызет лев или гиеновая собака. Они не так жестоки. Наша охота продолжается. Герман что-то обнаружил на другой стороне леса. Скорее, это напоминало небольшой садик, который сделали дети. Забор из многочисленных палочек. Мы выходим и бежим туда. Это не садик, а шкура льва, разложенная на земле внутренней стороной наверх, прибитая многочисленными острыми колышками по краям, чтобы высохла и не сморщилась на солнце. Трава вокруг примята, рядом еще натянутые шкуры зебр. К зарослям кустарника ведут человеческие следы. Наш чернокожий следопыт уже бежит туда. «Осторожно!» — кричу я ему. «Возможно, они стреляют отравленными стрелами!» Но его уже не удержать. Мы бросились его догонять. Лес покрывает только склоны высохшего русла. Свежий след тянется к чаще не более чем на 10 метров. Мы стоим и не верим своим глазам. Разрушенная хижина, и перед ней солнце освещает удивительный красный конус, на котором обычно сушат белье, но вместо него свисает мясо. Красные полосы усижены мухами. Браконьеры не решились поставить свой лагерь в открытой саванне и использовали для этого маленькую вырубку, скрытую среди высоких деревьев. Рядом с догорающим костром куски мяса, которые, видимо, собирались коптить или запекать, тут же лежит лук с отравленными стрелами. Обитатели лагеря, должно быть, спешно скрылись. Я поднимаю с земли прекрасную трубку, чубук которой с сухим листом гашиша еще влажен от слюны. Браконьеры, вероятно, спрятались где-то недалеко и следят за нами. Мы надеемся, что они не будут стрелять. Вокруг разбросаны кости, на одной ветке висит грудная клетка антилопы. В хижине мы нашли полмешка муки маниока, остро наточенный кухонный нож европейского происхождения, наверное, для срезания мяса, два одеяла, гору проволочных силков петель. Удовлетворенные результатами, мы раздвигаем ветви и снова выходим на открытое место, чтобы ехать за остальными и вместе искать бежавших браконьеров. Но они уже ищут нас. Мылис всего в 2 километрах в лесной чаще нашел большой лагерь. Двое браконьеров задержаны, остальные, к сожалению, скрылись. Еще двое были уже почти в руках нашего следопыта, но когда у самого леса он их настиг, Они повернулись, натянули луки с отравленными стрелами и крикнули: «Еще шаг, и ты умрешь!»